Глава 21. Справедливости ради нужно сказать, что пообедать нам все-таки позволили. Возможно, наученный прошлым опытом Деламан понимал, что в голодном виде у меня просто срывает тормоза, а сходу ссориться с князем как-то невыгодно. Поев, я и правда слегка пободрела, прихватила с собой все улики против Сабрины и вместе с Мини и Лаусом, который тоже был непосредственным участником многих событий, мы поднялись в малый приемный зал князя. Правда, залом он назывался очень условно. Это опять же был кабинет, только гораздо меньше, чем тот, в который нас приглашали в первый раз. Кроме самого Тертиуса, внутри ожидаемо сидел Эстерио, а напротив него в кресле Сабрина. Брат стоял за ее спиной и время от времени с укором поглядывал ей в макушку. Я до сих пор не могла понять, на чьей он стороне. Как будто должен поддерживать сестру, но на его лице виделось явное недовольство от всего, что она творит. Даже не думал, что та история с неосторожным применением магии в саду будет иметь такие долгоиграющие последствия. Вздохнул князь, когда мы вошли и поздоровались. «Я не знаю, чего они хотят добиться, но вся это какая-то сплошная чушь!» Сразу возмутилась Сабрина. Я только улыбнулась, храня загадочное молчание. Все-таки это какое-то особое чувство, когда ты на 200% уверена, что и права, и просто наблюдаешь за потоками оппонента перетянуть одеяло на свою сторону. «Давайте выслушаем адепток». С легким раздражением в тоне прервал ее Тартиус. Похоже, вся эта идиотская ситуация начала его утомлять. «Ведь мы выслушали тебя, когда ты заявила, что тебе хотели навредить». Сабрина надула губы, но замолчала. Деламан беззвучно вздохнул. «Ну а кто обещал, что с нами будет легко? Сам себе выбрал такую группу. Так не жалуйся на раннюю седину. Фрейн вон не жалуется. Кстати, я сейчас вовсе не отказалась бы, чтобы он был тут». Эта тревожная мысль навела меня на еще более тревожную. Я вновь начинаю привыкать к его присутствию и активному участию в моей жизни. И словно мои мысли долетели до какого-то приемного пункта вселенной, дверь отворилась, и темный спешно вошел внутрь, кивнул и быстро проговорил. «Прошу прощения». Князь благосклонно опустил веки, позволяя ему присоединиться к нашей беседе. «Рассказывайте». Ну, мы и рассказали. И об укусах магических жучков, и о страшной сыпи, которая покрывала буквально все тело Мини, и о том, какие страдания она при этом испытывала. О том, что княжеский лекарь подтвердил магическую природу ее недуга и подсказал, как мы можем ее исправить. «Да, он мне докладывал», — согласился князь. «Но, если честно, я не придал этому большое значение. У вас достаточно других дел, мы понимаем», — деликатно отметила Мини. «И у меня нет цели как-то опорочить вашу семью. Я просто хочу справедливости. Я осознала, что поступила неправильно, когда нарушила правила пребывания в резиденции ветров. Я извинилась перед Шерин и Мильн. Вы даже назначили нам штраф. Когда я размышляла над всей этой ситуацией, мне пришла в голову догадка, что та травница, которой нас отправил лекарь, может быть причастной к причине, по которой мы к ней приехали». Я быстро взглянула на Сабрину. Она пыталась хранить лицо, но на ее щеках уже горел гневный румянец. Это было просто предположение, но оно подтвердилось. В доме травницы мы нашли книгу учета, где та отмечала всех особенных клиентов, среди которых числится Шерина Мильн, и также образец некоторого средства, которое она и приобрела там. К тому же Тори Брилейн очень легко справилась с проявлением вредоносного заклинания, как будто знала точно, что делать, — добавил Лаус. Уже это доказывало ее связь с тем, что случилось. После его замечания я выложила на стол перед князем найденную Тори блокнот и коробочку. «Шер Дерсиди, будьте добры вскрыть». Тертиус махнул на нее рукой. «Так будет наиболее безопасно». Фрейн покосился на меня, будто последний раз пытался спросить, уверена ли я в том, что говорю и делаю. Я кивнула. Темный подошел, осторожно взял коробку и, сломав печать, медленно сдвинул крышку. «Какая мерзость!» Вздохнул он страдальчески и протянул доказательство князю, предварительно окутав его защитным заклинанием, чтобы жучки не разбежались. Тертиус, явно закипая от гнева, внимательно изучил содержимое коробки, после чего закрыл ее. Взял записную книжку Тори, пролистал до нужного места и долго смотрел на строчку с именем своей дочери. «И чего вы от меня хотите?» — наконец произнес он. «Чтобы я запер Сабрину под домашний арест?» Заставил извиниться, или чтобы я вывел на чистую воду Тори, которая всю жизнь прожила в Ассавенте и исправно платила налоги. Все это можно устроить, но чего хотите вы?» Он пытливо посмотрел на Мини. Наверное, мы просто хотели, чтобы даже до княжеской дочери дошла мысль о том, что поступать так с человеком, который никогда не мыслил зла против нее подло и вовсе недостойно девушки ее положения. Тут я, пожалуй, с вами соглашусь. Поступать таким образом было мелочно и подло. Князь посмотрел на дочь так, что та слегка сползла по спинке кресла. За Тори Брилейн мы присмотрим. Но, думаю, после того, как она лишилась своего архива и обнаружит пропажу, задумается о причинах и последствиях. И последнее. Думаю, тебе, Сабрина, нужно извиниться. Передо мной за то, что ты не посчитала мое решение достаточно веским и решила устроить самосуд. И перед адепткой Лармур за свой отвратительный поступок. «А ты не подумал, отец, что они вообще могли все это подстроить?» Вдруг воскликнула Сабрина. «Купили какую-то гадость у Тори, намалевали какую-то книжку». «Я попросил бы вас, Шерина, выбирать выражение», — удивительно жестко отметил Фрейн. «Сейчас вы хотите обвинить мою супругу в фальсификации? Зачем? Какой для нее в этом прок?» Тут Сабрина замялась, не надеясь, что ответить. Правда, извиняться она не стала. Просто поднялась с места и, гордо вскинув подбородок, удалилась из кабинета. «Что ж, думаю, ей просто нужно поразмыслить над своим поведением. Она извинится», — вздохнул князь. «Можете идти, и будьте уверены, я еще раз с ней поговорю». «Шер Дерсиди, вы не могли бы остаться, обсудить ситуацию с пойманной бандой?» «Конечно». Темный подошел ближе. Нас с Минилоусом отпустили. На душе, казалось бы, стало легче, но от выходки взорвавшейся княжеской дочки все равно остался неприятный осадок, и перед практическим занятием мы решили вернуться к флигелю, чтобы отдохнуть, прогуляться и обсудить случившееся. «Что вы думаете, может его светлость решит отменить штраф, который наложил перед состязаниями?» — оптимистично предположила Мини. «Это вряд ли. Вы же, получается, тоже провинились. Как ни крути...» — возразил Лаус. «Мухи отдельно, а котлеты отдельно». «Тоже верно», — погрустнела девушка. «Так, что за штраф наложен на нашу команду?» — внезапно озарила Хью, который встретил нас в саду сразу по возвращении. «Чего я не знаю?» «Да, вышло неловко, но объяснение пришлось отложить на потом, потому что к нам внезапно подошел сын князя Эйгон. Он вежливо кивнул девушкам, будто мы сегодня не виделись, и пожал руки парням. «Хочу сказать, вы молодцы, что решили докопаться до истины». Начал он. Бри совсем взорвалась. Посчитала, что ей все сойдет с рук. «Мы не хотели бросать тень», — попыталась объяснить Мини. «Я знаю». «Вы не бросили, потому этот случай останется внутри нашей семьи», — усмехнулся молодой человек. И на самом деле отец уже назначил Сабрине наказание. Она собиралась ехать к Алдарийскому морю с подругами, чтобы развлечься и отдохнуть. Так вот он отменил ей поездку. Теперь она будет чахнуть тут все лето. «Да, я знаю, что злорадство — плохое чувство, но в этот самый момент ощутил его легкий приятный укол». Мини же застыла широко распахнутыми от удивления глазами. «Я вовсе не хотела, чтобы все закончилось так». «Ничего, сестрица не помрет без моря одно лето. Зато вы правильно защитили свои границы. Поверьте, это благотворно скажется на отношении к вам остальных адептов». Эйгон улыбнулся. «Но хочу вас предупредить. Бри в бешенстве и уже задумывает новую каверзу. Пока не знаю, какую. Просто будьте осторожны. Если я что-то узнаю, сообщу вам». «Спасибо», — ответили мы все по очереди. После чего Эйгон откланялся и удалился в сторону главного здания резиденции ветров. «Какая неугомонная девица!» — наконец воскликнул Лаус. «Ладно, не будем паниковать раньше времени». Я хлопнула его по плечу. Переживать об этом все равно не было времени. Пора было идти на практическое занятие. Нас проводили в огромную лабораторию, где рядом стояли столы для исследований, снабженные магическими кругами зачарований, заготовками под свитки заклинаний, которые удобно возить с собой и применять мгновенно, а также что-то вроде тонких гримуаров-методичек. На небольшом возвышении, чтобы его было видно всем, стоял уже знакомый нам архимаг Бригант Мур. Как только мы заняли места за отдельными столами, дверь в лабораторию вновь открылась, и внутрь вошли кураторы. Как нам уже удалось выяснить, по ходу занятий они могут помогать адептам в затруднительных моментах и в целом будут контролировать ход всех экспериментов. Кураторы выглядели очень серьезными и собранными, но вся их степенность разрушилась, как только в кабинете появился Фрейн. Не один, а в компании уже знакомого нам с самой неприятной стороны темного мага разбойничьей направленности. Первым впали в ступор мы с Мини и Лаусом, Остальные пока просто ничего не поняли. Следом весь масштаб творящегося нонсенса дошел и до кураторов. «Шердерсиди, что это такое?» — прошипел Статиус Вен. Тот недоуменно взглянул на Дрейка, который держался позади него и вернул взгляд коллеге. «Он, конечно, преступник, но как-то совсем неуважительно называть его «что». Проходи вперед». Он подтолкнул темного спину, и тот как-то слишком робко для бандита приблизился к нам. Тут меня отпустило некоторое напряжение, и я вновь уверилась, что Фрейн все-таки не сошел с ума, потому что на руках мага поплескивали блокирующие браслеты. Они не сковывали его движений, но вот магию держали запечатанной. «В нашей группе новый адепт?» Как-то удивительно благодушно уточнил архимаг со своего постамента. Он-то как раз ничему не удивился, как будто его заранее предупредили о таком странном явлении. «Скорее вольнослушатель», — уточнил Дерсиди. «А станет ли он полноценным адептом, целиком и полностью будет зависеть от его поведения. Это Дрейк Эйт, темный маг по специализации. Род его деятельности настолько сомнителен, что о нем мы говорить не будем, иначе девушки еще начнут падать в обморок». Но Истерию умалчивать об этом не стал, даже ради спокойствия адепток. «Он бандит, который, между прочим, на днях пленил моих подопечных, ограбил вашу жену и хотел получить за нее выкуп», — с нотками ехидства в тоне заявил куратор. Женская часть практикантов и правда тихо ахнула. А я почему-то осталась равнодушной ко всему этому эпатажу, который решил устроить мой муж. Если он занимался зачарованием браслетов на руках Дрейка, а кроме него с этим больше никто не справился бы, то я спокойна за всеобщую безопасность. А остальное — это наверняка те самые договоренности, которые он уже упоминал. Главное, князь в курсе, архимаг тоже. «Все в порядке, шер де Ламан», — вступился за обоих темных бригант Мур. «Пусть волнослушатель проходит. Без магии он, конечно, не сможет участвовать в наших практических занятиях, но хотя бы увидит, как это бывает. Возможно, это вдохновит его на то, чтобы ступить на правильный путь», — добавил Фрейн и обратился к Дрейку. «Верно?» Тот глянул на него слегка настороженно, но в целом спокойно. Похоже, у моего мужа прям-таки талант убеждать даже заядлых разбойников в том, что им нужно как-то исправлять свою жизнь. «Под вашу личную ответственность», — процедил Истерио и даже погрозил темному пальцем. Удивительно, как его рука сразу не отсохла от этой концентрации ядовитой насмешки во взгляде, который Фрейн окатил ее в ответ. «Боже, да этому мужчине вообще все нипочем». Постепенное возбуждение среди адептов, вызванное появлением необычного наблюдателя, сошло на нет. Мы вновь увлеклись речью Шейра Мура, который принялся подробно объяснять нам, как именно можно призывать стихийную магию воздуха буквально из окружающей нас энергии. Правда, магам нестихийной направленности достаточно проблематично отыскать нужные каналы. Но с помощью магнитного круга и некоторой степени концентрации, которую вас уже должны были обучить на первом курсе, даже они способны заставить воздушную энергию подчиняться. Все одновременно опустили взгляды на магнитные круги, начертанные на столах. Видимо, они и притягивали к себе магию определенного типа. Я сразу задумалась над тем, каких усилий стоит вообще создать такой круг. Затем войти в концентрацию, а следом уже из полученной энергии создать заклинание. В общем, для нестихийников это совершенно нерациональное использование ресурсов. Но ради любопытства можно и попробовать. Наконец настала практическая часть. Шейр Мур прошел мимо всех столов и лично активировал магнитные круги. По кабинету сразу пронесся легкий ветерок, но быстро стих. «В методических пособиях вы найдете заклинание для создания воздушного смерча», — пояснил он. «Конечно, это не тот смерч, который может создать стихийный маг высокого уровня, но вы хотя бы почувствуете, каково это». И мы были не против. Наверное, Дрейк Эйд тоже был не против, но его никто не спрашивал. И он мог просто наблюдать. Это кого угодно мотивирует. «Приступайте!» — скомандовал архимаг. Но мы, собственно, и приступили. Первым делом я кинулась листать методичку в поисках нужного заклинания, а это оказалось делом непростым. От формул быстро зарябило в глазах. Оказывается, за то время, что училась в земном вузе, я совсем отвыкла от местной подачи материала, всех этих символов и закорючек. Но память у меня оказалась достаточно хорошей, чтобы постепенно подгрузить ко всему этому смысл. Это как игра на фортепиано. После долгого перерыва ты как будто забываешь ноты, но как только возвращаешься за инструмент, постепенно вспоминаешь. Наверное, только поэтому я провозилась с мини-гримуаром чуть больше остальных. Адепты уже приступили к работе с магнитным кругом, а я только-только нашла нужную формулу. Но ничего, это пока не соревнование, так что нужно успокоиться и разобраться. Вторая заминка у меня случилась с концентрацией. Да, все эти занятия с первого курса очень ясно отпечатались в памяти. Но на этот раз моя магия имела какую-то иную форму, которую я пока не привыкла и вообще до сих пор плохо ее ощущала. Иногда создавалось впечатление, что она живет какой-то своей жизнью. Хочет прячется, а хочет показывается и заявляет о себе. Так вот, сегодня у нее было плохое настроение. И желание просто посидеть у окна в пледе с чашкой какао. Она никак не хотела отзываться на мои попытки хоть как-то проконтактировать с окружающей энергией. Активировав нужные точки магнитного круга, я, как и положено, обратилась внутрь себя, чтобы вызвать необходимые магические резервы и, как объяснял Шейр Мур, соединить их с правильным внешним контуром. Несмотря на долгое отсутствие практики, перейти на правильный уровень концентрации мне удалось почти сразу. Аура вокруг адептов засветилась. Еще неровные, неопределенные, но вполне отчетливые. И я даже увидела, как к моему магнитному кругу начинают подтягиваться бледно-голубые потоки воздушной энергии. Очень красиво. Осталось поместить в центр свою, чтобы образовался некий симбиоз. Но моя магия упиралась всеми силами, и я чувствовала только слабый ее отклик. Вот когда не надо, она лезет поперек батьки в пекло, а когда надо, так не уговоришь. Странное вообще получается действо. Это же моя магия. Почему с ней такие проблемы? И пока я билась над этим вопросом, над столами остальных адептов уже начали завихряться первые несмелые смерчики. Они то сыпались, то формировались вновь. Практиканты то и дело тихо поругивались и шуршали страницами грумиаров, чтобы уточнить важные моменты. Но особенно хорошенький и стабильный торнадо получился у Мини и без видимых усилий с ее стороны. И только я успела за нее порадоваться, как прямо передо мной словно бы что-то беззвучно взорвалось. Удивительно, как этим бешеным потоком с меня вообще не сорвало платье. За спиной что-то загрохотало, возможно, пустые стулья. Потом что-то зазвенело, и каким-то задним умом я понадеялась, что это не окно. Магнитный круг нестерпимо ярко засветился. Я попятилась, прикрыв глаза, и тут же запахло паленым. Кабинет наполнился плотным, возмущенным и слегка паническим гомоном. Так, нужно успокоиться. Я же просто магию пыталась призвать. Так почему эффект получился, как при открытии сболтанной бутылки шампанского? «Адель!» — прогремел над ухом. «Верни контроль!» Это был голос Фрейна. По спине пополз легкий холодок. Видимо, он пытался помочь мне и как-то ограничить распространение моей магии, которая усиливала заклинание всех вокруг. Всех. Над моим столом вился дымок, который вплетался в устрашающего вида смерч, выросший уже почти до потолка. Быстрыми движениями я погасила остатки перегретого магнитного круга, но для деактивации заклинания требовалось еще немного времени. Или много. Ведь я невольно подпитывала его своей магией. Фрейн взял меня за плечи, и вокруг нас сформировалось что-то вроде защитного купола, не позволяющего и дальше разрушать лабораторный кабинет. Все безумие сосредоточилось вокруг нас. Ветром трепало волосы, они лезли в глаза и рот. Я почти ничего не видела, но мне это и не было нужно. Все самое интересное следовало искать внутри. Наконец я поймала выпавший из рук поводок магии и попыталась придать ей более упорядоченную форму. Не сразу, но мне это удалось. Фрейн максимально деликатно вплетал в поток темную энергию, которая обрубала лишнее ответвление взбесившегося заклинания на концентрационном уровне напоминающего кракена. «Успокойся, крошка, все хорошо», — шептал мне в затылок Фрейн. И несмотря на простоту слов, мне и правда становилось легче. Да, это была хитрость с его стороны, но он не должен был вмешиваться и принудительно гасить последствия моей неосторожности. Но мы оба понимали, что иначе разрушения были бы гораздо значительнее. Наконец ветер успокоился, смерч опал и растворился. Внутри нашего с мужем купола было тихо. Он блокировал все посторонние звуки, и мне не хотелось из него выходить, потому что я видела, как гневно расхаживают вокруг Эстерию, как другие кураторы что-то возбужденно обсуждают, а архимаг пытается их успокоить. Адепты, слегка потрепанные и ошарашенные, стояли на своих местах и неотрывно таращились на нашу с Фрейном сторону. А Дрейк Эйт и вовсе стоял, вжавшись в угол комнаты спиной, будто увидел чудовище. Хотя оставалась вероятность, что его туда забросило моей силой. В аккуратном витраже окна зияла корявая дыра. И лучше не думать, что я ее проделала. Надеюсь, внизу в дворе никого ничем не пришибло. «Вот отлично!» Фрейн мягко развернул меня лицом к себе и быстро порывисто коснулся губ своими. Я даже не успела осознать все это, чтобы остановить его. Целовать меня на глазах у всех? Ну, о чем он вообще думает? Впрочем, в свете случившегося этот момент, похоже, ускользнул от внимания большинства присутствующих. Постепенно защитный купол опал, и вокруг стало тихо. Все смотрели на нас с укором и только Мини Лаус с некоторым восхищением. Им наверняка не терпелось обо всем меня расспросить. «Ничего, бывает», — сразу заговорил Фрейн, придав своему тону обычную беспечную окраску. «Шейра Вайтвин давно не практиковалась. В таких случаях случаются сбои». Архимаг поправил очки на носу и деликатно заметил. «Я видел разные сбои первокурсников, но настолько разрушительные первый раз. Магия Адель не так давно пробудилась вновь. Она еще нестабильна. Плюс проблемы с концентрацией». Сразу отмахнулся темный. «Мы ей обязательно займемся. И, конечно, возмещу его светлости весь причиненный ущерб». Фрейн сделал знак впавшему в легкий шок Дрейку идти за ним, и пока все еще не пришли в себя, повел меня к выходу. «Прошу прощения, это больше не повторится», — пролепетала я, едва выдавливая из пересохшего горла хоть какие-то звуки. Архимаг, понимающе улыбнулся, адепты начали бурчать в ответ что-то вроде «ничего, бывает». Кураторы продолжали пораженно молчать, но недолго. Не успели мы отойти от лаборатории подальше, как нас догнал Истерио. «Шейр Дерсиди!» Фрейн закатил глаза и обернулся. «Вы хотите уточнить что-то еще, Шейр Деламан?» Сквозь зубы процедил он, оборачиваясь. «Конечно! Я хочу напомнить вам, что адептка Вайтвин все еще состоит в моей группе, а вам следовало бы заняться своими студентами, которых вы оставили в кабинете в полнейшем шоке, да и вообще за эти дни не проявили к ним ни малейшего внимания. Я устроил для них все как положено. Оформил все документы». Холодно возразил Фрейн. «Я оценил состояние визуально и посчитал, что сейчас помощь нужна моей жене, а не им». «Наверное, тебе действительно стоило бы пойти все уладить со своими подопечными». Зачем-то сказала я. «Я обязательно опрошу их, как только удостоверюсь, что с тобой все в порядке», — настоял мой муж. «К тому же тебе нужны регулярные дополнительные занятия по концентрации». Тут он был прав. Что-то у меня с концентрацией не заладилось. «Естественно, нужны», — согласился Истерио. «Но проводить их буду я». «Что?» — невольно воскликнула я. Почему-то мысль о том, что уроки по концентрации будет проводить Фрейн, была естественной. Но стоило примерить на эту роль Деламана, меня аж передёрнуло. «А что вас удивляет, Шейра Вайтвин?» Куратор сложил руки на груди. «Я поясню», — вставил Фрейн. «Адель явно не хочет, чтобы вы были ее наставником в этом деле». «Отчего же?» Делано удивился куратор. «В этом я очень хорош. Моя специализация предполагает очень высокий уровень контроля и концентрации. Думаю, со своей женой и ее магией я справлюсь гораздо лучше вас». Натянуто улыбнулся темный. «Думаю, сомнений в моей квалификации ни у кого не возникает, да, Дрейк?» Маг, к которому внезапно обратился, слегка растерялся. «Мне кажется, нет», — все-таки ответил он. Истерио явственно скрипнул зубами, но никак не стал комментировать это утверждение. И уж тем более высказывать свое мнение на этот счет. Его молчание показалось мне подозрительным, хоть его обычно принимают за согласие. «Вот и славно», — удовлетворился Фрейн. «Мы начнем уроки прямо завтра. Сегодня Адель нужно прийти в себя и восстановиться». «Естественно», — уронил Деламан. И с этими словами, вполне довольный собой, вернулся в лабораторию. А Фрейн выдохнул, спуская накопившееся во время разговора с ним напряжение. «Какой неприятный типок», — прокомментировал случившееся Дрейк. «Неприятнее, чем твои дружки-бандиты?» — усмехнулся темный. «Да не знаю», — Мак развел руками. «Те как будто более открытые, даже при том, что их жизнь далека от ваших представлений о правильности. А этот какой-то скользкий, что ли». Тут я была с ним полностью согласна. Вообще, для человека очень специфического воспитания и деятельности он изъяснялся вполне складно и вел себя достойнее всех приятелей. Фрейн проводил меня до комнаты и оставил отдыхать в одиночестве, а сам отправился улаживать вопросы нанесенного мной ущерба Стертиусом. Завтра нам предстоял еще один непростой день, а испытания, которые придумал для нас князь Ветров, все приближались.